Интуиция открывает безграничные возможности самопознания. Однако, познавая себя, человек познает и окружающий мир, так как законы души и тела одни и те же. Доказывая познаваемость мира, Спиноза подчеркивал, что порядок и связь идей таковы же, каковы порядок и связь вещей, так как и идеи, и вещи являются разными сторонами одной и той же субстанции природы. Никто из мыслителей не осознал с такой остротой, как Спиноза, что дуализм Декарта коренится не столько в сосредоточенности на приоритете души, это веками служило основанием бесчисленных религиозно-философских доктрин, сколько во взгляде на организм как машинообразное устройство. Тем самым механический детерминизм, определивший вскоре крупные успехи психологии, оборачивался принципом, который ограничивает возможности тела в причинном объяснении психических явлений. Страница 84. Все последующие концепции были поглощены пересмотром декартовой версии о сознании как субстанции, которая является причиной самой себя, так называемая «causa sui», о тождестве психики и сознания. Изыскание Спинозы явствовало, что пересматривать следует и версию о теле, организме, с тем, чтобы придать ему достойную роль в человеческом бытии. Попытку построить психологическое учение о человеке как целостном существе запечатлел главный труд Спинозы «Этика». В нем он поставил задачу объяснить все великое многообразие чувств, аффектов, как побудительных сил человеческого поведения, притом объяснить геометрическим способом, то есть с такой же неумолимой точностью и строгостью, с какой геометрия делает свои выводы о линиях и поверхностях. «Надо, — писал он, — не смеяться и плакать. Именно так реагируют люди на свои переживания, а понимать. Ведь геометр в своих рассуждениях совершенно бесстрастен. Также следует относиться и к человеческим страстям, объясняя, как они возникают и исчезают». Таким образом, рационализм Спинозы приводит не к отрицанию эмоций, а к попытке их объяснения. При этом он связывает эмоции с волей, говоря о том, что поглощенность страстями не дает человеку возможности понять причины своего поведения, а потому он не свободен. В то же время отказ от эмоций открывает перед человеком границы его возможностей, показывая, что зависит от его воли, а в чем он не свободен, а зависит от сложившихся обстоятельств. Именно это понимание и является истинной свободой, так что освободиться от действия законов природы человек не может. Противопоставляя свободу принуждению, Спиноза дал свое определение свободы как познанной необходимости, открывая новую страницу в психологических исследованиях пределов волевой активности человека. Страница 85. Спиноза выделял три главные силы, которые правят людьми и из которых можно вывести все многообразие чувств. Влечение. Оно есть не что иное, как самая сущность человека – радость и печаль. Он доказывал, что из этих фундаментальных аффектов выводится любое эмоциональное состояние, причем радость увеличивает способность тела к действию, тогда как печаль ее уменьшает. Этот вывод противостоял декартовой идее разделения чувств на коренящиеся в жизни организма и чисто интеллектуальные. В качестве примера Декарт в своем последнем сочинении «Письме шведской королеве Христине» объяснил сущность любви как чувства, имеющего две формы – телесную страсть без любви и интеллектуальную любовь без страсти. Причинному объяснению поддается только первое, поскольку она зависит от организма и биологической механики. Вторую можно только понять и описать. Тем самым Декарт полагал, что наука бессильна перед высшими и наиболее значимыми проявлениями психической жизни личности. Эта декартова дихотомия, разделение надвое, привела в 20 веке к концепции так называемых двух психологий, объяснительной, апеллирующей к причинам, сопряженным с функциями организма, и описательной, считающей, что тело мы объясняем, тогда как душу понимаем. Поэтому в споре Спиноза с Декартом не следует видеть лишь давно утративший актуальность исторический эпизод. К детальному изучению этого спора в 20 веке обратился Лев Семенович Выгодский, доказывая, что будущее за Спинозой. В учении Спинозы, говорил он, содержится, образуя его самое глубокое внутреннее ядро, именно то, чего нет ни в одной из двух частей, на которые распалась современная психология эмоций, единство причинного объяснения и проблемы жизненного значения человеческих страстей, единство описательной и объяснительной психологии чувств. Спиноза поэтому связан с самой насущной, самой острой злобой дня современной психологии эмоций. Проблемы Спинозы ждут своего решения, без которого невозможен завтрашний день нашей психологии.